Если лошадь горцует в такт классической музыки, то на спине у комедара чувствуешь себя так, словно скачешь под бой барабана, по которому колотит пьяный. Комедар переставляет ноги без всякой последовательности, как захочет. То переднюю, то заднюю, то обе ноги сразу, при этом раскачивается из стороны в сторону, то, выглядя, упадет. Он никогда не идет по прямой. Постоянно спотыкается и даже падает на колени, опять поднимается и продолжает раскачиваться дальше. Если я когда-то в жизни узнал, что такое морская болезнь, то не в открытом море на корабле, а в пустыне на спине у комедара. Тайна чудичи. Мне ужасно хотелось узнать, как выглядят чудичи под своими мрачными одеждами, но они старательно это скрывали. Как со временем я понял, они не разоблачались из длинных полотен материи, даже когда спали или мылись. Внешний вид чудичи, наверное, был самой большой загадкой сладкой пустыни. Ученые, всецело посвятившие себя изучению этой проблемы и создавшие немало трудов на эту тему, выдвинули теории, что чудичи — это в прошлом бергины, которые по какой-то причине вдруг облысели и, не вынеся позора, сбежали в пустыню и теперь вынуждены скрывать безобразие своего тела под темной одеждой. Только вот я не верю в эти басни. Вся теория основывается лишь на находке трех волосков бергины, случайно обнаруженных неким антропологом на полпути от жутких гор к сладкой пустыне. Жизнь в караване протекала, на удивление, мирно. Споры, распри, выяснение отношений были чудичем не по душе, поэтому они всегда старались найти компромиссные решения. Время от времени появлялись, правда, разногласия по поводу того, в каком направлении следует двигаться дальше, но чудичи не устраивали голосование, поскольку это уж само собой означало конфликт, а просто продолжали маршрут не по прямой, а зигзагообразно. Чудичи любили музыку, но только в своем собственном исполнении, на собственноручно изготовленных инструментах, которые они с удовольствием доставали, когда собирались вечером у костра. На мой взгляд, в этой музыке не было ничего особенного. Просто она служила поводом собраться вместе, скоротать вечерок и помочь друг другу пережить ночь. Инструменты в большинстве своем представляли собой высушенные, выпотрошенные, ощипанные от колючих листы кактуса, в которые не дули, а бубнили. Некоторые были обтянуты кожей комедара, на них отбивали всегда неторопливый такт. Те чудичи, у которых не было инструментов, просто раскачивались под музыку и время от времени выкрикивали «Чудно!», подбадривая музыкантов. Наверное, со стороны мы представляли собой самое курьезное зрелище. Длинные процессии, закутанных в темно-синие, постоянно хихикающих мумий, бодро шагающих по пустыне. Внешне мы казались сплоченным сообществом, но на самом деле все чудичи закоренелые индивидуалисты. Такой вот ходячий парадокс пустыни, вынужденное объединение, по сути, разъединенных. Послание в бутылке. Послания в бутылках были не редкостью в сладкой пустыне. В общем-то, это был единственный способ, особенно в ситуации экстренной необходимости, послать сообщение.